Глава 18. Шпион. Линьер, войдя в кабинет, сначала бросил холодный недоверчивый взгляд на де Машареса, потом поклонился господину де Баргеллону и застыл на месте, ожидая вопросов. «Рад вас видеть, господин Линьер», — так начал де Баргеллон. «В присутствии великого инквизитора вы можете говорить без всякой опаски». «О, конечно!» — воскликнул Линьер. «Если б я знал, что стою перед достославным де Мошаресом, я бы не выказал никакого колебания». Тонкая лесть шпиона была приятна де Муши. Он одобрительно кивнул головой и произнес: «Прекрасно!» «Итак, рассказывайте, господин Линьер, и поскорей!» — приказал начальник полиции. «Разве вам еще неизвестно, что случилось на предпоследнем собрании протестантов в Ла-Ферже?» — осторожно спросил Линьер. «Я кое-что слышал, но не знаю подробностей», — отозвался де Мошарес. «Тогда, если позволите, я изложу в двух словах все, что мне удалось разузнать о важных событиях за последние дни». Господин де Брагеллон поощрительно кивнул. Эта маленькая непредвиденная задержка, хотя и тормозила собственное его нетерпение, в то же время давала ему возможность блеснуть перед великим инквизитором редкими способностями, а также и необычным красноречием своего агента. Линьер же, понимая, что держит своеобразный экзамен, постарался быть на высоте и был действительно великолепен, он сказал: «Первое собрание в Ла-Ферже особенной важности не представляла. Говорили по большей части сущую чепуху, и когда я предложил низложить его величество и установить конституцию на манер швейцарских кантонов, мне в ответ раздавалась оскорбительная брань. Единственное, до чего договорились, так это обратиться к королю с просьбой прекратить гонения на протестантов, дать отставку Гизам, поставить министрами принцев крови и немедленно созвать генеральные штаты. Простая петиция, жалкий результат. Затем стали намечать руководителей. Пока речь шла о второстепенных вожаках, на отдельных участках все шло гладко. Затруднения возникли лишь тогда, когда нужно было выбрать руководителя всего заговора. Господин Колиньи и принц Конде прислали сказать, что отказываются от опасной чести, которую им предлагают. По их мнению, лучше использовать для этой цели менее знатного гугенота. Тогда, видите ли, легче будет придать всей этой затее характер народного движения. Хорошенький предлог для глупцов. Но для них этого было достаточно, и после долгих препирательств они, наконец, выбрали Ла-Реноди». «Ла-Реноди», — повторил де Мошарес, — «он действительно один из ярых вожаков этих изуверов. Я его знаю. Он человек крепкий и решительный». «Так вот он-то и будет Кателиной». Кателина — древнеримский деятель, организовавший в 63 году до новой эры заговор с целью захвата власти — погиб в битве против консульской армии в 62 году до новой эры. «Ну-ну, вы несколько преувеличиваете», — усмехнулся де Брагеллон. «Вот увидите, как я преувеличиваю», — ответил шпион. «Теперь перейдем ко второму собранию, что имело место в Нанте 5 февраля». «Ага!» — одновременно вскрикнули де Мошарес и Брагеллон и с жадным любопытством придвинулись к Линьеру. «На этот раз дело не ограничилось разговорами», — с важным видом заявил Линьер. «Теперь слушайте». «Но, может быть, опустить подробности и сразу перейти к выводам?» Негодяй хотел всецело овладеть вниманием этих двух высокопоставленных особ и нарочно медлил. «Факты, факты!» — нетерпеливо выкрикнули начальник полиции и великий инквизитор. «Вот они». После нескольких малоинтересных выступлений взял слово Ла-Реноди и сказал следующее. «В прошлом году, когда королева шотландская повелела предать священнослужителей суду в Стерлинге, Все прихожане поехали вслед за ними в этот город, несмотря на то, что они были совершенно безоружны. Их грозный марш испугал правительницу, и она отменила суд. Я предлагаю сделать то же самое и во Франции. Все верующие пусть направятся в Блуа, где пребывает король, и представят ему петицию, в которой они просят отменить эдикты о гонениях и разрешить свободу вероисповедания». «Все одно и то же», — разочарованно прервал его де Мошарес. «Почтительно благочестивые изъявления, от которых уже тошнит, петиция, возражение, и это устрашающие новости, которые вы нам обещали, мэтр Линьер». «Погодите, погодите», — осклабился Линьер. «Вы сами понимаете, что эти безобидные предложения Ларенноди возмутили меня не меньше, а, пожалуй, и больше, чем вас. Чего можно добиться такими ничтожными начинаниями?» — спросил я его. Прочие еретики высказывались в таком же духе. Тогда Ларенноди пришел в экстаз, раскрыл свои карты и разъяснил гугенотам, какой дерзкий план сокрыт под видимостью смиренных предложений. «Посмотрим, что за план», — заметил де Мошарес тоном человека, который заранее ничему не удивляется. «Полагаю, он стоит того, чтоб его пресечь», — ответил Линьер. «Толпа жалких и безоружных просителей отвлечет внимание короля, а в это время 500 всадников и 1000 пеших знатных еретиков под командой 30 лучших военачальников обложат со всех сторон дороги к Блуа, ворвутся в город, похитят короля, королеву-мать и герцога де Гиза, предадут их суду, а власть передадут в руки принцев крови, с тем, чтобы предложить генеральным штатам определить подходящую форму правления. Вот вам и заговор, господа. Что вы скажете о нем?» Он остановился, ликуя. Великий инквизитор и начальник полиции с тревогой переглянулись. Наконец, де Мошарес воскликнул: «Клянусь обедней, это здорово! Все, что затеяли эти несчастные еретики, обернется против них же самих, и они попадут в яму, которую вырыли другому. Бьюсь об заклад, кардинал будет в восторге. Дорого бы дал он за то, чтобы одним ударом покончить со всеми своими врагами». «Так пусть Господь ниспошлет ему такой восторг», — пожелал господин де Брагелон. Линьер в его глазах становился человеком почтенным, человеком ценным и просто незаменимым, и он обратился к нему так. «Вы, господин маркиз, негодяй в самом деле был маркизом, действительно оказали государю и государству величайшую услугу. Вы будете достойно вознаграждены, не сомневайтесь». «О да», — подтвердил де Мошарес, — «вы заслужили большую свечу и мое глубокое уважение. И вы тоже, господин де Брагелон, примите мои поздравления. Вы умеете выбирать людей для работы. Ах, господин де Линьер, вы вправе рассчитывать на наилучшее мое отношение к вам». «Как приятна такая награда за подобную малость», — скромно поклонился Линьер. «Вы же знаете, что неблагодарность нам не свойственна», — заметил начальник полиции. «Но, однако, вы еще не все сказали. Какой назначен срок? Где состоится встреча?» «Встреча назначена на 15 марта в Блуа». «15 марта? У нас и 20 дней не наберется, а кардинал как раз в Блуа. В нашем распоряжении всего двое суток, чтобы предупредить и получить от него необходимые указания. Какая ответственность! А какой триумф!» — прибавил де Мошарес. «А неизвестны ли вам, дорогой господин де Линьер, имена главарей?» — спросил начальник полиции. «Все записаны», — ответил Линьер. «Вы единственный человек в своем роде», — с восторгом взревел де Мошарес. «Такие люди мирят меня с человечеством». Линьер распорол подкладку своего камзола, вытащил оттуда бумажку, развернул ее и внятно прочитал. список главарей и названия провинций, коими они должны руководить. Кастельна де Шалос, Гасконь, Дюмениль, Перегор, Коквиль, Пикардия, де Ферьер, Малиньи, Иль-де-Франс и Шампань, Шатевье, Прованс и так далее. «Вы прочтете и разметите этот список на досуге», — сказал Линьер, вручая начальнику полиции прейскурант измены. «Да ведь это же заранее обдуманная гражданская война!» — изумился де Брагелон. А Линьер добавил: «И притом учтите, что в то время, как их шайки пойдут на Блуа, другие главари в каждой провинции будут подавлять малейшее волнение в пользу гизов». Де Машарес злорадно потирал руки. «Вот это здорово! Мы их всех поймаем в одну сеть!» «Почему у вас, господин де Брагелон, такой растерянный вид?» «Но посудите сами, времени у нас в обрез», — заволновался начальник полиции. «Не, дорогой мой Линьер, мне совсем не хочется вас упрекать, но вы могли бы предупредить меня и пораньше». «Как же я мог?» «Ларинодди надавал мне кучу поручений от Нанта до Парижа. Если бы я пренебрег ими, я бы навлек на себя подозрения». «Все правильно», — согласился де Брагелон. «И вообще не к чему говорить о том, что сделано. Поговорим лучше о том, что нужно сделать. Вы нам ничего не сказали о принце Конде. Разве его не было в Нанте?» «Был. Но перед принятием решения он захотел повидать Шодье и английского посла, и якобы с этой целью направился в Париж вместе с Ларенодди». «Он едет в Париж, и Ларенодди тоже?» «Конечно, они должны быть здесь. Вероятно, уже прибыли». «И где остановились?» «Вот этого я не знаю. Я спрашивал ненароком, где можно найти вождя, если он вдруг мне понадобится, но получил какой-то неопределенный ответ». «Досадно, что и говорить», — огорчился де Брагелон. В эту минуту с таинственным видом в кабинет снова прошмыгнул мэтр Арпион. «Что там еще, Арпион?» — рассердился де Брагелон. «Ведь вы же знаете, черт возьми, что мы заняты важным делом». «Я бы не посмел войти, если бы не другое, такое же важное дело». «Ну, говорите же да поскорее, тут все свои». «Некто по имени Пьер де Завинель», — начал было Арпион, но тут все трое, де Брагелон, де Машарес и Линьер, выпалили в один голос: «Пьер де Завинель?» «Это тот самый адвокат с улицы Мармузе, у которого вечно останавливаются заезжие протестанты», — заметил де Машарес. «И за домом которого я давненько слежу», — подхватил де Брагелон. «Однако адвокатишка осторожен и всегда вывертывается». «Что ему нужно, Арпион?» «Немедленно поговорить с вами. У него очень испуганный вид». «Что он может знать?» — пренебрежительно хмыкнул честолюбивый Линьер. «Ведь он же порядочный человек». «Надо убедиться, надо убедиться», — протянул великий инквизитор. «Арпион», — приказал де Брагелон, — «впустите этого человека». «Сию минуту, ваша светлость», — отозвался Арпион. «Прошу простить, дорогой маркиз», — обратился де Брагелон к Линьеру. «Де Завинель вас знает, и нет никакой необходимости, чтобы он знал о наших взаимоотношениях. Сделайте одолжение, пройдите на время в комнату Арпиона. Когда мы окончим, я вас позову. Ну а вас, господин великий инквизитор, я прошу остаться. Ваше присутствие пойдет только на пользу». «Пусть так, я останусь», — удовлетворенно кивнул головой де Машарес. «Между прочим, учтите, — заметил Линьер, — невелик вам прок от этого де Завинеля. Тупая башка, честная, запуганная душонка. Он ничего не стоит, ничего не стоит. Посмотрим». «Ну, идите, идите, милейший Линьер». Едва Линьер скрылся за дверью, как в комнату вошел бледный, трясущийся человек. То был адвокат Пьер де Завинель, которого мы видели на том же тайном собрании на площади Мобер, и помним, каким успехом сопровождалось его мужественно-осторожное выступление.